Однако из-за этого исследования у Хан Сеня могли быть проблемы. Парень легко мог увеличить свою силу за короткий промежуток времени, но даже сейчас его сила была слишком большой для тех, кто еще не прошел эволюцию. Если профессор Ян запишет его настоящие показатели, то Хан Сеня могут разорвать на части, чтобы исследовать. Однако если Хан Сень не будет использовать все, что умеет и применит нефритовую кожу, чтобы скрыть настоящие показатели, то все его данные будут просто бесполезными для профессора Яна. Хан Сень не хотел обманывать профессора, так как он посвятил себя своему исследованию. «Хан Сень, я много чего добился в стрельбе из лука. Давай снова сыграем. В этот раз я не проиграю тебе». Пока Хан Сень думал, что ему делать, к нему подошел Цзин Цзея и снова бросил ему вызов. «Цзин Цзея, ты выбрал идеальное время». Увидев Цзин Цзея, Хан Сень обрадовался. Цзин Цзея был в шоке и не мог понять, почему Хан Сень сказал идеальное время. Также он не знал, почему Хан Сень улыбается ему. Цзин Цзея показалось, что здесь что-то не так. «Пошли на тренировочное поле и сыграем», — сказал Цзин Цзея, хотя и чувствовал себя немного странно. «Хорошо, но если ты опять проиграешь, то должен будешь кое-что для меня сделать», — сказал Хан Сень и усмехнулся, глядя Цзин Цзею. «Что именно?» Цзин Цзея пристально посмотрел на Хан Сеня. «Профессор Ян попросил меня принять участие в его исследовании. Если ты проиграешь, то должен будешь пойти со мной и помочь мне с этим», — сказал Хан Сень. «Хорошо», Цзин Цзея был согласен. Менее чем через полчаса, Хан Сень вместе с Цзин Цзеей ушли с тренировочного поля. Цзин Цзея снова проиграл. «Не забудь, что ты мне обещал. Увидимся завтра в 8 утра в лаборатории боевых искусств», — с улыбкой сказал Хан Сень и вернулся к гравитационному тренажеру. Хан Сень решил, что скроет свои настоящие показатели, но заставит Цзин Цзея пройти тест. Увидев настоящие данные Цзин Цзея, профессор должен будет им заинтересоваться и отстать от Хан Сеня. «Так как я приведу Цзин Цзею, который довольно неплох, я же заслужу за это дополнительные баллы, верно?» С такой мыслью Хан Сень вошел в гравитационный тренажер. Глава 343. Первобытная невиновность. Фан Гатао был известным специалистом по боевым искусствам. Он прославился благодаря тому, что изобрел сверхискусство гена, которое называлось «первобытная невиновность». Среди непрошедших эволюцию, первобытная невиновность в данный момент была коньком. Каждый четвертый-пятый молодой человек из 10 прочитали книгу Фана, в которой была описана разработка первобытной невиновности. Причина, почему это сверхискусство было таким популярным, заключалась в его концепции «невиновный не боится». Его основная ценность была в том, что люди обладали неограниченным потенциалом, но из-за отрицательных эмоций, например, страха, они находились в определенных рамках, поэтому было очень сложно раскрыть весь свой потенциал. Чтобы расширить свои возможности и увеличить способности, нужно было соблюдать невиновность и избавиться от страха. Из-за большой популярности первобытной невиновности, Академия Черного Ястреба пригласила Фан Гатао, чтобы он выступил перед студентами. Многие студенты пришли на его выступление. Многие надеялись на то, что за короткий период времени они смогут стать бесстрашными полубогами. Конечно, у Хан Сеня не было времени, чтобы послушать выступление, и его не интересовала первобытная невиновность. Это сверхискусство было настолько популярным, что даже Ши Чжикан приобрел себе книгу. Хан Сень взял у него книгу и просмотрел. Он увидел, что большая часть была просто бессмысленной. Очень немногие могли избавиться от чувства страха, если только им не промоют мозги или не загипнотизируют. Но даже если бы кто-то смог самостоятельно достичь такого состояния, то это могло принести больше вреда, чем пользы. Способность ощущать страх для человека имела большое значение. Это можно было сравнить с ощущением боли, благодаря которому вы понимали, что можно делать, а чего не стоит. Возможно, можно было заблокировать это чувство, но тогда стало бы еще хуже. Если кто-то перестал чувствовать боль, то заснув, он никогда не среагировал бы на ожоги, если бы начался пожар, или на то, что на него кто-то напал. Предупреждающая система просто перестала бы работать. Так же было и с чувством страха. Если бы кто-то не обладал бы чувством страха, то человек, скорее всего, стал бы сумасшедшим. Поэтому Хан Сеня не интересовал ни сам Фан Гатао, ни его первобытная невиновность. Хан Сень просто не хотел слушать его выступление. Однако Фан Гата был впечатляющим человеком. Он не мог остаться довольным одним лишь выступлением перед студентами. Он хотел продемонстрировать волшебным эффекты от первобытной невиновности, и сделать это он собирался как раз в том зале, где был Хан Сень. Человеческие потенциалы не ограничены, а первобытная невиновность поможет вам раскрыть множество ваших потенциалов. Я хочу показать это, используя гравитационный тренажер. Фан Гата обратился к студенту и сказал: «Мистер, пожалуйста, выйдите сюда». «Я?» – с удивлением переспросил студент. «Да, вы», – ответил Фан Гата. Студент немного смутился, но вышел к Фан Гата. Фан Гата сразу спросил: «Как вас зовут?» «Меня зовут Ван Хун», – ответил студент. «Ван Хун, можете мне сказать, какие ваши ограничения при использовании гравитационного тренажера?» – спросил Фан Гата. «Я еле смог пройти тест с ограничением 12,0», – ответил Ван Хун. «Отлично. А если я скажу, что сейчас вы сможете пройти тест 13,0, вы мне поверите? Но это же невозможно, правда?» Ван Хун прекрасно знал свои возможности. Он еле смог пройти тест 12,0, поэтому был уверен, что не сможет пройти тест 13,0. «Вы мне не верите. Я обучу вас с основам первобытной невиновности, а потом вы сразу сможете пройти тест 13,0, сказал Фан Гата и запустил свое устройство, на котором показал некоторые уроки по первобытной невиновности. Ван Хун сделал несколько движений, которые показал Фан Гата, и прослушал объяснение относительно первобытной невиновности, перед тем как начать тест на гравитационном тренажере. Был выбран тест 13,0, и Ван Хун смог его пройти, чем поразил всех присутствующих и вызвал бурные аплодисменты. Несмотря на то, что он прошел тест, который был всего на один показатель выше, но для студента это было большим достижением. После определенного момента становилось достаточно сложно улучшать свои возможности. Затем Фан Гата выбрал еще несколько студентов, которые также прошли тест с большими показателями, чем еще сильнее убедил студентов. Когда Хан Сень вышел из гравитационного тренажера, то был поражен, увидев такое количество собравшихся студентов. Спустя некоторое время Хан Сень понял, что Фан Гата продолжил свое выступление уже здесь, поэтому юноша решил остаться и послушать. Послушав немного речь Фан Гата, Хан Сень почувствовал раздражение. На самом деле, методы Фан Гата не были такими впечатляющими. Хотя первобытная невиновность была эффективной, но результаты зависели от того, кто ее использовал. Все студенты, которых выбирал Фан Гата, были робкими и неуверенными в себе людьми. Поэтому такие люди легко могли увеличить свои показатели, если у них появлялась уверенность в собственных силах. Кроме того, в первобытной невиновности были некоторые приемы, как и в перегрузке. Поэтому было не очень сложно увеличить результат теста. Хан Сень не сам мог продемонстрировать такое, поэтому ему стало очень скучно. Без мотивирующих слов, первобытная невиновность была ничем, по сравнению с перегрузкой. Психологическое побуждение делало людей слепыми, поэтому Хан Сеня не интересовала такая идея. Однако он был вынужден согласиться с тем, что первобытная невиновность могла быть полезна для тех, у кого не хватало уверенности. Хан Сень решил вернуться к гравитационному тренажеру, вместо того, чтобы впустую тратить время на прослушивание этого выступления. Действия Хан Сеня заметил Фан Гата. Все студенты внимательно слушали его, кроме одного студента. «Мистер, вы решили сразу же попробовать первобытную невиновность в гравитационном тренажере. Подождите одну секунду. Перед тем, как начать применять первобытную невиновность, вы должны кое-что понять. Подойдите сюда. Я хотел бы проинструктировать вас». Фан Гата подумал о том, что студент был поражен увиденным, и решил сразу же испробовать ее применение на гравитационном тренажере. Глава 344. Он подставной. Увидев, что все пристально смотрят на него, и услышав слова Фан Гата, Хан Сень расстроился. Хотя ему было неинтересна первобытная невиновность, но Фан Гата был приглашен на Академию Черного Ястреба для выступления, поэтому он не хотел его обижать. Хан Сень неохотно пошел к Фан Гата. «Как ваше имя?» – спросил Фан Гата и повторил то, что говорил раньше. Хан Сень ответил на все вопросы, так как хотел побыстрее вернуться к тренировке на гравитационном тренажере. Фан Гата поинтересовался, какой тест он может пройти. Хан Сень ответил, что проходит тест 13,0. Фан Гата уверил его, что он пройдет тест 14,0. Хан Сень притворился, что благодаря программе Фан Гата он смог пройти тест 14,0. Фан Гата ожидал громких аплодисментов, но их не было. Все студенты странно смотрели на него, но он не мог понять, что происходит. Фан Гата подумал о том, что у него, возможно, расстегнулась ширинка, но взглянув вниз, увидел, что все нормально. Фан Гата был озадачен. Он уже прошел эволюцию, поэтому не интересовался ни военными академиями, ни их студентами. Поэтому он не знал, что Хан Сень был знаменитостью. Когда Хан Сень сказал, что может пройти тест 13,0, то студенты уже были поражены. А когда он прошел тест 14,0, они были готовы рассмеяться. У них в голове была только одна мысль. Гений, подставной человек. Несмотря на то, что они не знали настоящего показателя физической силы Хан Сеня, но они прекрасно знали, что он легко может выиграть у Цзин Цзи, у которого показатель был равен 15 очкам. Поэтому было нереальным то, что у Хан Сеня показатель был ниже 15 очков. Хан Сень просто хотел как можно быстрее пройти этот тест и вернуться к своим тренировкам. Он уже собирался уходить, как кто-то из студентов сказал: «Гений, тебе нужно быть более профессиональным, если ты выступаешь в роли подставного человека. Ты сам можешь без проблем пройти тест 14,0, тогда как это может быть благодаря первобытной невиновности? Ха-ха, брат, ты, наверное, решил пошутить. Это же просто мошенничество. Гений, это было очень неуместно. Сделай это снова, гений». Студенты не хотели так легко отпускать Хан Сеня. Очень редко можно было увидеть выступление Хан Сеня, поэтому они не хотели упустить такую возможность. Видя реакцию аудитории, Фан Гата начал нервничать. Несмотря на то, что первобытная невиновность была эффективной, но результат действительно зависел от того, кто ее применял. Хан Сень притворялся, а Фан Гата даже не заметил этого. Учитывая то, что Хан Сень настолько хорошо мог контролировать свою силу, означало, что он уверенный в себе человек и обладает большими способностями. Для тех, кто был уверенным в своих силах, первобытная невиновность оказывала незначительный эффект, а на такого, как Хан Сень, она вообще не могла повлиять. Фан Гата начал сожалеть о том, что вызвал этого студента. Но откуда он мог знать, что такое может случиться? «Профессор, пусть он снова пройдет тест. Если ваша методика позволит увеличить силы Хан Сеня хотя бы на один показатель, то я действительно поверю в ее эффективность». Студенты начали шуметь. Фан Гата посмотрел на Хан Сеня, а Хан Сень взглянул на Фан Гата. Фан Гата подошел к Хан Сеню и, похлопав его по плечу, сказал тихим голосом: «Похоже, вы очень популярны в Академии Черного Ястреба». Сказав это, Фан Гата обнял Хан Сеня. Хан Сень был поражен и не мог понять, почему профессор это сделал, но в этот момент услышал шепот: «Пожалуйста, подделайте результат, вы получите вознаграждение». «Как?» — так же тихо прошептал Хан Сень. Так как Хан Сень смог один раз подделать результат, то он решил, что студент сможет снова это сделать. Но, к своему удивлению, он получил такой вопрос вместо ответа. Фан Гата быстро прошептал ему: «Я дам вам то, что вы захотите». «Хорошо», — Фан Гата был гостем в их академии, к тому же он пообещал Хан Сеню вознаграждение, поэтому Хан Сень не стал позорить его при всех. Все-таки первобытная невиновность была полезной для того, чтобы укрепить уверенность в своих силах, вред от нее был минимальным, поэтому она и стала такой популярной среди студентов. Иначе Альянс не дал бы разрешения на ее распространение, а Академия Черного Ястреба никогда не пригласила бы Фан Гата для выступления перед студентами. Услышав от Хан Сеня согласие, Фан Гата был довольным и отпустил его из своих объятий. После, он сказал Хан Сеню уверенным тоном: «Хан Сень, будьте честным, какой ваш уровень? Я уверен в эффективности первобытной невиновности. Она поможет вам». Хан Сень снова подделал результат и лишь немного увеличил свой уровень. Он не знал, поверили ли ему студенты, но он сделал все, что мог. К счастью, студенты были довольны результатом, он прошел тест 16,0. Закончив свое выступление, Фан Гата позвонил Хан Сеню по комлинку и договорился о встрече в кафетерии на территории кампуса. Изначально Хан Сень ничего не хотел брать у Фан Гата, поэтому даже не давал ему свой номер. Однако Фан Гата где-то узнал его номер и настоял на их встрече. В итоге Хан Сень был вынужден пойти на эту встречу. После того, как он пришел в отдельную комнатку в кафетерии, Фан Гата пожал ему руку и заказал самую дорогую еду и напитки, которые были в кампусе. «Хан Сень, спасибо вам большое. Иначе, я не знаю, как бы мне удалось выкрутиться». Увидев ужас в глазах Фан Гата, Хан Сень начал сомневаться, что он действительно был мастером. Хан Сень теперь даже не был уверен в том, что именно Фан Гата изобрел первобытную невиновность. Человек, который изобрел первобытную невиновность, должен был быть, как минимум, очень умным. А этот сидящий перед ним человек был больше похож на простого мошенника. Глава 345. Опасная тренировка. Довольно скоро Хан Сень убедился, что создателем первобытной невиновности был не Фан Гата, он был просто мошенником. «Брат, у тебя очень сильная вера. Я еще не встречал такого уверенного человека, под влиянием первобытной невиновности», — сказал Фан Гата, взяв за руку студента. «Брат Фан, вы настоящий изобретатель первобытной невиновности». Хотя Хан Сень был уверенным, что он не изобретал первобытную невиновность, но он не хотел обижать парня. Но Фан Гата не собирался ничего скрывать и ответил: «Брат, я буду с вами честным. Это не я изобрел такую замечательную вещь. Это было описано в книге, которая досталась мне от предков, и называлась она «Мантра невиновности». К сожалению, она была неполной, а я создал свою методику на основе имеющихся глав. Поэтому я должен благодарить своих предков». Хан Сень не мог понять, зачем Фан Гата все ему рассказывает, ведь они только познакомились. Но то, что рассказал Фан Гата, еще сильнее его поразило. «Брат, я думаю, что ваш показатель намного больше, чем 16, верно?» — спросил Фан Гата у Хан Сеня, и у него загорелись глаза. Больше или меньше, Хан Сень не думал, что на их встрече они будут это обсуждать. Фан Гата осмотрел Хан Сеня с головы до ног и сказал: «Я не очень разбираюсь в других вещах, но я могу увидеть талант. Я думаю, что вы отличный боец и должны иметь высокие показатели по всем аспектам». Хан Сень ничего не ответил, а лишь усмехнулся, глядя на Фан Гата. Его собеседник быстро сказал: «Вы неправильно меня поняли. Я не хочу выведать у вас информацию. Я просто хотел сказать, что человек, не прошедший эволюцию, с трудом может достичь показателя в 15 очков, даже если ему удастся собрать максимальное количество священных очков. У вас редкий талант, поэтому ваши показатели намного выше. Если вы согласитесь работать со мной, то мы сможем заработать много денег». Хан Сень чуть не начал плеваться кровью. Теперь он понял, из-за чего Фан Гата был таким откровенным. Парень предлагал ему стать подставным человеком. Если бы такое ему предложили раньше, то Хан Сень, не задумываясь, согласился бы. Однако сейчас ему не нужны были деньги, и он не хотел делать что-то подобное. «Брат, я учусь в военной академии. После ее окончания мне нужно будет отслужить. Поэтому, думаю, мы не сможем вместе работать», — ответил Хан Сень. Фан Гата был расстроен. Ударив себя в грудь, он сказал: «Брат, вы плохо обо мне думаете. Я хочу работать с вами именно потому, что вы потом собираетесь служить в армии». «Почему?» Хан Сень с удивлением посмотрел на Фан Гата. Ему стало интересно, как такой мошенник может пробраться в армию. Фан Гата ответил с усмешкой: «Благодаря моей семье и моим достижениям, меня считаю мастером боевых искусств не только в военных академиях, но и в армии. Первобытная невиновность стала практически одним из основных предметов в армии. Поэтому у меня много возможностей, чтобы выступать и в армии». Хан Сень считал, что в этом есть смысл. Фан Гата и первобытная невиновность в настоящее время были очень популярными. Эта методика была эффективной для развития. Хотя она не была слишком сильной, но подходила практически всем. «Как только она станет официальной, я стану генералом. У меня нет большой физической силы, поэтому я мог бы просить вас быть моим охранником, когда вы начнете служить, я», — объяснял Фан Гата. «Брат, давайте забудем об этом. Я еще даже не окончил академию». Хан Сень остановил его. Он не хотел становиться охранником Фан Гата. Фан Гата был мошенником и сразу понял, о чем подумал Хан Сень. Но он продолжил рассказывать о преимуществах, которые мог бы получить Хан Сень. «Брат, с вашим уровнем, вы не должны во мне нуждаться. Для охранника вам нужен человек, который уже прошел эволюцию. А я еще не прошел, поэтому не смогу вас защищать», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Тогда давайте забудем об этом. В будущем, если вы передумаете, то всегда можете обратиться ко мне», — сказал Фан Гатао. Хан Сень не знал, что такого увидел Фан Гатао в нем, но, в любом случае, ему это было неинтересно. Поев, Хан Сень вернулся в гравитационный тренажер и продолжил тренировку. Какой позор! Смотря вслед уходящему Хан Сенью, подумал Фан Гатао. С его лица тут же исчезла улыбка. Облизнув губы, на его лице появилось зловещее выражение. Вернувшись в гравитационный тренажер, Хан Сень установил параметры, которые были около 25 очков. Показатели физической силы Хан Сеня были около 20 очков. Если он не использовал херис-мантру, а применял только перегрузку, ему все еще было очень трудно пройти тест 25,0. Практикуя херис-мантру, он не был подвержен опасности, так как смог усилить все свои органы еще на первом этапе. Однако перегрузка была совершенно другой. Она до последней капли выжимала все возможное из потенциала практикующего. Поэтому перегрузка была очень опасной. Как только он переступит допустимый предел, его тело сильно пострадает. В тесте на гравитационном тренажере было 10 предметов. Хан Сень смог завершить только 3, но уже был весь мокрым от пота. Все его тело покраснело, он был похож на вареную креветку. Но самым страшным было то, что его температура уже была выше, чем при лихорадке, и это при том, что он постоянно применял нефритовую кожу. У него было такое чувство, что каждая клетка его тела начала болеть. Хан Сень прекратил свою тренировку. Гравитация внутри тренажера начала постепенно снижаться до нормального уровня. Хан Сень лежал на полу и дышал, как умирающая собака. Глава 346. Игрок Го и Камень. Хан Сень был убежден, что у него огромный потенциал. Все-таки, он смог получить супер-очки гена. Однако, чтобы раскрыть свой потенциал, ему приходилось тяжело работать над собой. С помощью перегрузки, находясь в экстремальных ситуациях, он смог лучше понять свои слабые и сильные стороны. Ему было необходимо хорошо изучить свое тело. Он должен был знать, в чем именно он мог стать сильнее. Иначе, он мог просто уничтожить свое тело. Практикуя перегрузку, он должен был научиться управлять своим телом. Он должен был контролировать все свои клетки, чтобы они функционировали на пределе, но не превышали его. Во время практики, Хан Сень ощущал, что у него получалось довольно сильно расширять свой предел, к тому же, он намного сильнее развивал и нефритовую кожу. Похоже, что он скоро должен был завершить первый этап. Продолжим. Придя в себя, Хан Сень снова запустил гравитационный тренажер и попытался улучшить свое самочувствие. Хан Сень очень хорошо мог контролировать себя, а его тело не должно было подвергнуться никаким повреждениям, благодаря нефритовой коже. «Брат Хан, завтра у меня будет небольшая вечеринка, ты придешь?» Улыбнувшись Хан Сенью, спросила Ван Мэн Мэн. «Что за вечерки?» Хан Сень был озадачен. «Узнаешь, когда придешь. Пожалуйста, приходи», — сказала Ван Мэн Мэн. «Хорошо», — Хан Сень согласился. Если это была обычная вечеринка, то Хан Сенью не было смысла отказываться. Ван Мэн Мэн сказал ему время и пообещала, что сама за ним зайдет. «Хан Сень, ты пришел!» — кто-то выкрикнул из сада, когда увидел его. «Тан Чжэнлю». Хан Сень был удивлен, так как не ожидал увидеть здесь этого парня. «Ты общаешься с Ван?» — спросил Тан Чжэнлю и сел рядом с Хан Сенем. «Ван Мэн Мэн учится вместе со мной. Это она пригласила меня на эту вечеринку», — ответил Хан Сень. Тан Чжэнлю удивленно посмотрел на Хан Сеня и сказал: «Только не говори, что ты не знаешь, что у Ван Мэн Мэн сегодня день рождения». Хан Сень переспросил с удивлением: «У нее сегодня день рождения? Ты правда не знал? Ха-ха, я думал, вы довольно близко общаетесь», — рассмеявшись, Тан Чжэнлю похлопал по плечу Хан Сеня. Хан Сень был немного обеспокоен. Если бы он знал, что у Ван Мэн Мэн сегодня день рождения, то он бы приготовил ей какой-то подарок. Но теперь было уже поздно. Проверив карманы, Хан Сень понял, что у него ничего нет, что можно было бы подарить. «Тан, у тебя нет никакого запасного подарка. Можно у тебя попросить его в долг?» Хан Сень с надеждой посмотрел на Тан Чжэнлю. «У меня только один подарок. Как ты хочешь взять подарок в долг?» Скривив губы, спросил Тан Чжэнлю. Хан Сень собирался что-то ответить, но в этот момент увидел много людей, которые пришли в сад. Им было от 20 до 30 лет. Среди девушек и парней Хан Сень увидел сына небесы Хуанфу Пинцин. Вечеринка в честь дня рождения была отличной. Хан Сень спокойно наслаждался едой, а Тан Чжэнлю общался с девушками и парнями из высшего общества. У сына небес появилось больше времени для отдыха. Теперь он не был властным человеком в замке стальных доспехов. «Когда ты собираешься проходить эволюцию?» Пока Хан Сень ел, к нему подошел сын небес и спросил обычным тоном. «Через 2 или 3 года», немного помолчав, ответил Хан Сень. Ему показалось, что сын небес стал другим человеком. На лице сына небес появилась странная улыбка. Поднеся бокал с вином к губам, он сделал глоток. «Я знаю, о чем ты думаешь, но я уже перешел во второе святилище Бога, поэтому больше не считаю тебя своим врагом. Мой враг может быть только прошедшим эволюцию, а ты пока ее не прошел. Пока ты не перейдешь во второе святилище Бога, ты не сможешь понять, что такое настоящая сила и насколько наивный ты сейчас. В будущем, если ты окажешься в убежище темного лорда, то можешь присоединиться к моей банде. Ты очень хороший лучник, а мне нужен такой человек. Давай быстрее проходи эволюцию и хватит развлекаться в первом святилище Бога». Сказав это, сын небес похлопал Хан Сеня по плечу. Потом он сел и начал наблюдать за веселящейся толпой. Хан Сеня очень удивило поведение сына небес. Если бы сын небес хотел убить его, как раньше, то это было бы вполне нормальное состояние. Однако сын небес больше не думал об этом. Такое изменение вызвало у Хан Сеня тревогу. Хан Сень ощутил, что он больше не относился к нему, как к врагу. Теперь сын небес относился к Хан Сеню, как к камню, который был в руке игрока Го. А игрок Го никогда не стал бы рассматривать этот камень, как своего противника или врага. «Ты только несколько лет назад прошел эволюцию, и это не означает, что ты стал лучше». Хан Сень не воспринимал серьезно сына небес. Если он перейдет во второе святилище Бога, до того, как соберет максимальное количество супер-очков гена, то это будет настоящей неудачей. Глава 347. Недостойный быть врагом. «Я не могу понять, почему ты до сих пор находишься в первом святилище Бога», спросила Хуанфу Пинцин, после того, как сын небес ушел. «Я не перехожу дальше по многим причинам», спокойно ответил Хан Сень. «Ты хочешь собрать максимальное количество священных очков. Переходи во второе святилище Бога. Только там все начинается», Хуанфу Пинцин пыталась убедить его. «Мне нужно еще довольно много священных очков гена. Скорее всего, мне понадобится не меньше 2 лет», с улыбкой ответил Хан Сень. Хуанфу Пинцин какое-то время пристально смотрела на Хан Сеня, а потом сказала разочарованным голосом: «Веришь мне или нет, но я никогда не хотела для тебя ничего плохого. Переходи во второе святилище Бога, там ты действительно сможешь стать очень сильным». «Я тебе верю», ответил Хан Сень и подмигнул ей. Хуанфу Пинцин взглянула на него и сказала: «Не стоит задерживаться из-за каких-либо романтических отношений. Это не принесет тебе пользы. Знаешь, что мне сказал мой двоюродный брат о тебе? Он сказал, что если ты очень поздно пройдешь эволюцию, то ты будешь недостоин стать его врагом, не говоря уже о том, чтобы быть его другом». Хуанфу Пинцин решила, что он не хочет покидать первое святилище Бога из-за того, что испытывает чувство к Ван Мэн Мэн, и это очень сильно раздражало ее. Смотря на уходящую Хуанфу Пинцин, Хан Сень пробормотал себе под нос: «Недостоин стать его врагом. Сын небес, ты настоящее дерьмо. Надеюсь, что у тебя хватит смелости сказать это, после того, как я перейду во второе святилище Бога». Хан Сень не придал никакого значения словам Хуанфу Пинцин и сына небес, а спокойно продолжил есть и пить. «Брат, это мой последний день рождения в военной академии. Я не знаю, будет ли у меня возможность снова пригласить тебя, поэтому», извиняющимся тоном сказала Ван Мэн Мэн, когда у нее, наконец, появилось время подойти и спокойно поговорить с Хан Сенем. «Я готов прийти в любое время, когда ты пригласишь, но, в следующий раз, скажи, что у тебя день рождения, чтобы я подготовил для тебя подарок. К сожалению, у меня не очень хорошая память», с улыбкой сказал Хан Сень. «Лучший подарок — это твое присутствие, сказала Ван Мэн Мэн и немного покраснела. «Это очень мило, но я все равно должен вручить тебе подарок». Немного задумавшись, Хан Сень что-то написал на салфетке и передал ее Ван Мэн Мэн, а потом сказал: «Подумай, чего ты хочешь в свой день рождения, сестра, с днем рождения». «Спасибо». Ван Мэн Мэн внимательно начала читать то, что было написано на салфетке. Сын Небес и Хуан Фу Пин Цин заметили это, и им стало очень интересно, что же написал Хан Сень. Там было написано: «Ван Мэн Мэн может использовать этот купон для осуществления какого-нибудь своего желания». Хан Сень, сын Небес, с презрением скривил губы и ушел. Он считал, что это было неприлично. Если бы это был другой праздник, то такой подарок был бы вполне нормальным. Однако это вечеринка в честь дня рождения Ван Мэн Мэн, а подарок Хан Сеня показал, что он был некомпетентным. В семье Ван Ван Мэн Мэн была принцессой. Она могла получить все, что хотела, а что мог предложить ей человек, не прошедший эволюцию. Хан Сень просто не мог вручить достойный подарок. «Брат, можно я тебя кое-что скажу?» — спросила Ван Мэн Мэн. «Все, что хочешь», — с улыбкой ответил Хан Сень. «Спасибо, брат. Из всех подарков, которые я сегодня получила, этот самый лучший». Ван Мэн Мэн осторожно сложила купон, похоже, что она не собиралась сразу его использовать. Вернувшись в Академию Черного Ястреба, Хан Сень не стал продолжать тренировки на гравитационном тренажере, так как было уже поздно. Он лег на кровать и, воспользовавшись камлинком, зашел в Скайнет. Ему было все равно, что говорили другие, но Хан Сень хотел как можно скорее собрать максимальное количество суперочков гена и пройти эволюцию. В Скайнете было очень много информации относительно святилища Бога, но Хан Сень больше всего интересовался необычными существами, которых заметили возле замка стальных доспехов или недалеко от ближайших убежищ. В Скайнете было довольно трудно отыскать нужную информацию. Хан Сень каждый день просматривал новости, но пока его ничего не заинтересовало. Неожиданно, внимание Хан Сеня привлекла одна новость. Это написал кто-то из замка стальных доспехов. Там говорилось, что в пустыне дьявола человек обнаружил феникса. Так как в святилище Бога невозможно было делать записи, то человек с ником «Радужный человек» словами описал этого феникса. Согласно его описанию, существо было подобно легендарному существу. Существа, которые были похожи на феникса, встречались на более высоких уровнях. Хан Сень никогда не слышал, чтобы в первом святилище Бога хоть когда-то видели подобных существ. Многие оставляли комментарии, что радужный человек решил просто пошутить, хотя автор статьи настаивал на том, что действительно видел существо и старался как можно подробнее описать его. Согласно описанию радужного человека, существо было похоже на павлина, окутанного золотым огнем. К тому же, радужный человек писал, что когда увидел существо, оно облокотилось на дерево. Когда существо ушло оттуда, радужный человек решил проверить, что это за дерево, и обнаружил, что оно все превратилось в древесный уголь. Никакого огня не было, а дерево выглядело нетронутым, однако оно все было обугленное. Хан Сень не знал, писал ли этот человек правду, или просто придумал, однако эта статья дала ему небольшую надежду. Он написал в комментарии вопрос о том, где именно он увидел это существо. Радужный человек ответил довольно быстро, но написал, что не может детально описать местоположение. Конечно, в пустыне не было никаких особых примет, поэтому описать место было довольно трудно. Но радужный человек написал, что знает, как добраться до сгоревшего дерева. Хан Сень ненадолго задумался, а потом написал в личные сообщения, что готов заплатить, если он проведет его к этому месту. Однако радужный человек не ответил Хан Сенью, и он заснул. На следующее утро Хан Сень проснулся и отправился к профессору Яну. Все было так, как он и предполагал. Профессора очень заинтересовали результаты тестов, которые прошел Цзин Цзея. Однако профессор Ян попросил Хан Сеня встречаться с ним раз в несколько дней и проходить тесты. Хотя Хан Сень не хотел подделывать свои показатели, но ему пришлось это сделать. Если профессор узнает настоящие показатели Хан Сеня, то это создаст очень много проблем. Все, к чему стремился Хан Сень в данный момент, это собрать максимальное количество суперочков гена. Глава 348. Чувство, как с королевой. Хан Сень пришел в лабораторию и прошел тест, а потом посмотрел на результаты Цзин Цзи. Тесты, которые выполнял Цзин Цзея, полностью отличались от тех, что проходил Хан Сень. Цзин Цзея использовал специальное устройство, и на его месте должен был быть Хан Сень. Немного понаблюдав, Хан Сеню стало интересно. Он обратился к исследователю, с которым недавно познакомился. «Брат, что это за устройство, которое использует Цзин Цзея? Оно выглядит довольно впечатляющим». Цинь Чжимин улыбнулся и ответил: «Оно называется клеточным активатором, мы специально создали такое устройство для нашего исследования. Оно оживляет клетки тела и поддерживает их активность, благодаря чему улучшаются все функции тела. Таким образом мы можем определить максимальный показатель физической силы». Наблюдая за тем, как все тело Цзин Цзи дрожит в резервуаре с жидкостью, Хан Сень подумал про себя: «Интересно, может ли это устройство помочь мне в практике перегрузки? Но если я решу пройти тест на этом устройстве, то все узнают мои секреты». Взглянув на Цзин Цзию, который продолжал дергаться, Хан Сень подумал: «Извини, брат, я обещаю, что научу тебя еще кое-чему». Хан Сень уже собирался уходить, то Цинь Чжимин улыбнулся и спросил: «Хочешь попробовать?» «Если честно, нет», — Хан Сень покачал головой. Цинь Чжимин дал Хан Сенью бутылку с питательными веществами и маленькое устройство, похожие на часы, и сказал: «Это питательные вещества для нашего тестирования. Оно никак не повлияет на твое тело, а только поможет протестировать твои клетки. Нужно выпить его перед началом теста, а потом пройти его. По результату ты узнаешь, какой потенциал у твоих клеток. После получения всех данных, мы сможем определить, до какого предела можно активировать твои клетки». «Как этим пользоваться?» — спросил Хан Сень у Цинь Чжимина, указывая на маленькое устройство. Хотя он не хотел стать испытуемым, но ему очень хотелось узнать свой клеточный потенциал. Цинь Чжимин рассказал, как им пользоваться, и Хан Сень, взяв бутылку с питательными веществами и устройство, отправился в тренировочный зал с голографическими устройствами. Хан Сень уже давно не заходил в гладиатора. Проверив своих друзей, он увидел, что Королева и Цехаже были офлайн, а Деспирадо, которого он давно добавил в друзья, был онлайн. После добавления Деспирадо в друзья, он ни разу не писал ему сообщения и не приглашал на сражение. Поэтому Хан Сень не мог понять, зачем Деспирадо добавил его в друзья. Деспирадо его довольно сильно поразил, так как имел большой показатель физической силы. Хан Сенью, благодаря автоматическому выбору системы, несколько раз он выпадал, как соперник. Но каждый раз, спустя несколько движений, Хан Сень ему проигрывал. Этот человек был настоящим мастером, поэтому Хан Сень просто не успевал чему-то у него научиться. Закрыв свой список друзей, Хан Сень уже хотел запустить автоматический выбор соперника, как получил приглашение от Деспирадо. Хан Сень немного подумал, а потом нажал «да». Возможно, Деспирадо просто хотел надрать ему задницу, но Хан Сень особо об этом не думал, так как знал, что он уже многого достиг. Хан Сень принял приглашение и оказался на арене. Увидев, что у Деспирадо ничего нет в руках, Хан Сень также решил сражаться без оружия. «Друг, из какого ты филиала боевого зала?» После завершения отсчета, Деспирадо не стал атаковать, а просто отправил сообщение. Хан Сень был немного удивлен и ответил: «Я не из боевого зала». Деспирадо был поражен. В гладиаторе было очень много студентов из боевого зала. После того, как Хан Сень показал навык 13 порезов, Деспирадо решил, что он один из боевого зала, но, оказалось, что он ошибался. «Ты не хотел бы присоединиться к нам?» — спросил Деспирадо. Его очень заинтересовал человек, который вызвал интерес у Цехаже. «Извини, но я нахожусь в военной академии», — ответил Хан Сень. Деспирадо еще сильнее поразился. Если он был в военной академии, то он должен был быть либо преподавателем, либо исследователем, так как студенты военных академий не могли быть людьми, прошедшими эволюцию.